Черная купавна. Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил. Курил. И ты говоришь после этого, что ты одинок и не понят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой. Ты, у которого такая в петушках и такой за петушками. Одинок? Нет, нет, уже не одинок. Уже понят. Уже 12 недель, как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло 20 лет, тогда я был невозможно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов. И таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов и от столичной, что, не желая плакать, заплакал. А когда стукнуло 30 минувшей осенью, день был уныл, как день 20-летия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессой, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей, и принесли мне. Что принесли? Две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать и уже не мог. Значит ли это, что за 10 лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душой за 10 лет и ожесточился сердцем? Тоже не значит. Скорее даже наоборот. Но заплакать все-таки не заплакал. Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так. Если тихий человек выпьет 750, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще 700, будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет. Он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало. Он уже пьян, как свинья, оттого и тих. Точно так же и я. Не менее одиноким я стал в эти 30 лет. И сердцем не очерствел. Совсем наоборот. А если смотреть со стороны? Конечно. Нет, вот уж теперь жить и жить. А жить совсем не скучно. Скучно было жить Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили 30 лет, надо попробовать прожить еще 30. Да, да, человек смертен. Таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь. Надо немножко пожить. Жизнь прекрасна. Таково мое мнение. Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны? Ну вот, самый простой пример –